О самом важном моменте в жизни Иакова мы читаем в 32 главе книги «Бытие». Это был поворотный пункт в его духовной жизни, когда в результате личной встречи с Богом в нем произошла потрясающая перемена. Сегодня с Божьей помощью я хотел бы немножко детальнее вникнуть в это одно из важнейших событий в жизни Иакова. Но сперва прочтем несколько стихов из этой 32 главы книги «Бытие». Начнем с 24 стиха. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Перед тем, как дальше читать, отметим, что тут происходит. Иаков, можно сказать, приперт к стене. После 20 лет службы у Лавана он по повелению Божьему возвращается домой. Вернуться к Лавану он больше не может. Идти дальше он боится, так как навстречу ему идет брат Исав с 400 людей. Иакову грозила большая опасность, так как Исав был намерен расправиться со своим братом, который его обманул, украв у него первородство. Ночь до этой роковой встречи с обиженным братом Иаков остается один. Вдруг из густой ночной тьмы на него нападает какое-то существо. Не успел он очнуться, как очутился он в объятиях этого существа. И было это объятие вовсе не дружеским. Тот, который держал Иакова в своих стальных тисках, был никто иной, как сам Господь, в виде ангела. И теперь читаем дальше. Это стих 25, 32 главы книги «Бытие». «И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его». И повредил состав бедра Иакова, когда он боролся с ним. Бедро можно назвать опорой человеческого тела. Если его вывихнуть с места, тело рушится. Говорят, что смещение бедра – очень редкое явление. Оно возможно только сверхчеловеческой силе. И почти невозможно, когда человек, например, стоит в позе борьбы. Но тут заметьте, что происходит оно лишь прикосновением руки. Иаков мог прийти только к одному заключению, а именно, что тронула его не человеческая рука, а Божья. И дальше в 25 стихе мы видим, что Иаков понял, что он имел дело с Богом. Тут мы читаем, «И сказал, это говорит ему Господь, отпусти меня, ибо взошла заря. И Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Обнаружив, что борется с ним Бог, он говорит, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Об этой отчаянной молитве пророк Осия говорит, что Иаков плакал и умолял. Он просил о благословении, но вместо благословения в 27 стихе мы читаем, «И сказал Господь», это в ответ на вопль Иакова, «Как имя твое?» Вы заметили? «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал Господь, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя место тому Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Почему это событие, такой решающий момент в жизни Иакова? Почему именно это переживание мы называем поворотным пунктом в его жизни, а не, например, тот случай, когда он во сне видел лестницу между землей и небом, и Господа, стоящего на ней и говорящего с ним? Ведь какие чудные обетования Господь ему тогда дал! Какое это было невероятное переживание в жизни молодого патриарха! Но вы заметили, что оно его ничуть не изменило? Правда, сон этот оказал на него такое сильное впечатление, что он берет камень, который он в ту ночь положил себе изголовьем, ставит его памятником, возливает елей наверх его и нарекает место тому Вифиль, что значит «Дом Божий». Но, тем не менее, в самом Иакове никакой перемены не замечается. Видите, тут Господь только начинает свое дело в нем, и Господу потребовалось 20 лет, чтобы привести его от Вифиля до Пенуэла. То, что Иаков хромал после Пенуэла, говорит нам о значении того, что тут произошло. Иаков низведен до сознания ничтожества, чтобы он видел, насколько он беден, беспомощен и жалок. Это было сделано для того, чтобы показать нам, что подлинная сила в нашем ничтожестве, в нашем бессилии. Иаков приведен был к концу своих ресурсов. Одно прикосновение руки Божией, и он делается бессильным, немощным и жалким. Он приведен к такому состоянию, что он в полном смысле этого слова в своем бессилии повис на шее борющегося с ним. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Возлюбленные, не в этом ли наша сила? Да, подлинная сила в нашей нищете, в немощи. Христос сказал: «Блаженны нищие, не сильные, а нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Не это ли имел в виду апостол Павел, когда он сказал: «Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими?» Это Господь ему открыл, эту тайну. Помните, когда он просил избавиться от жала в плоти, то как ответил ему Господь? Трижды он умолял Господа о том, чтобы удалил это жало от него, и каждый раз он получал один и тот же ответ. Но Господь продолжал говорить мне, так сказано в подлиннике: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Когда Павел первый раз не понял данного ему ответа, он молится второй раз. И второй раз тот же ответ. И он просит третий раз, и опять ответ не изменяется: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И тогда, после третьего раза, получив тот же ответ, он говорит: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему и благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Павел никогда не избавился от своего жала. Это жало осталось знаком его силы. Знаком силы Иакова было то, что он хромал на бедро свое до конца своей жизни. Но заметьте, перед тем, как Господь его благословил, Иакову нужно еще было ответить на вопрос, заданный Господом: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал ему Господь: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». В Библии имена имеют большее значение, чем только название человека. Они имеют символическое значение. Например, Исав значит «волосатый». Его, Исаак и Ревека, назвали так, потому что он родился весь красный, как кожа, косматый. А его брата-близнеца родители назвали Иаковом, потому что при рождении он держался своей рукой за пяту Исава. «Он держит за пяту» — это точное значение имени Иаков. Выражение это на древнееврейском языке обозначает «запинающий», «вымогатель», «хитрый». Вот почему этот вопрос: «Как имя твое?» И он сказал: «Иаков». Поверьте, что он не просто произнес свое имя. Он отлично знал значение этого вопроса. Он знал, что сказать «Иаков» значит признаться, кем он является. Вот это исповедание было необходимо: сказать честно, искренно: «Имя мое хитрое, вымогатель, лжец». Только после такого признания благословил Господь Иакова и тут же дал ему новое имя – Израиль, что значит «овладеваемый» или «подвластный Богу». До этого сила его была в его ветхой натуре. Хитростью, коварством и ловкостью он продвигал себя вперед. Он сам распоряжался своими делами. Теперь же Господь ему говорит: «Твое имя отныне будет не Иаков, а Израиль». И теперь слушайте дальше: «Ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Пророк Осия говорит: «Он боролся с ангелом» — это был Господь, который явился в виде ангела, «и превозмог». Как это понять, что он боролся с Богом и превозмог? Ибо в результате этой победы он будет одолевать человеков. «Боролся с Богом и превозмог». Поразительно. Как это понять? Как нам иметь силу с Богом? Разве это возможно? Возлюбленный имеет силу с Богом, это значит быть преодоленным им, быть подвластным ему, овладеваемым им. Какой парадокс! Но так оно и есть. Наше бессилие, наша сила. Если будем хвалиться, то только немощи нашей, благодарение ему. И заметьте, какой был результат такой капитуляции. И человеков одолевать будешь. Тот только, который подвластен Богу, имеет власть над людьми. Мы не можем иначе иметь влияние для Бога над людьми, если мы не покорены Богу сами. Но если Бог нами владеет, тогда кого нам страшиться? Пусть Исав идет со своими 400 человеками. Это ничего не значит, если с нами Бог. Ведь перемена должна произойти в нас. Тогда не страшен любой враг. Вы заметили, как Иаков молился до этого? Он говорил: «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми». Да, у него была причина бояться Исава, поэтому он просит Бога избавить его от руки брата своего. И Бог ответил ему на эту молитву, но совсем не так, как он рассчитывал. Причиной гнева его брата был он сам, его руки. Избавиться ему нужно было не от руки брата своего Исава, а от своих рук, от своих косматых рук. Его руки довели его до того, что он должен был удрать из дома и бежать от ярости брата своего. Интересно отметить, что в этой замечательной истории об Иакове, по крайней мере, 5 раз упоминаются его руки. Что они тут упомянуты, то это не без значения. Руки говорят нам о действиях человека, о его делах, о его труде. И заметьте в истории Иакова, насколько активны его руки. Он еще не вышел из утробы матери своей, и уже его руки активны. Сказано, что он держался рукою своею за пету Исава, брата своего. Своими малюсенькими ручонками он хватается за пету брата и этим как бы говорит: «Смотри, братик, ты куда пошел? Думаешь меня опередить? Нельзя!» Тут уже предвидится характер этого ребенка. Это будет человек с сильной волей и амбицией. Он себя продвинет во что бы то ни стало. Так его и назвали. Иаков. Вымогатель, хитрый. На второе и третье упоминание его рук нам следует особенно обратить внимание. Тут наиболее проявляется двойной характер Иакова. Это тот случай, когда его мать Ревека обложила его руки козлиной шкурой. Сделано было это с целью обмануть Исаака, чтобы он думал, что это его сын Исав, которого он обещал благословить. Исаак от старости был уже слеп, и потому только ощупью мог различить своих сыновей-близнецов. Однако голос свой Иаков не мог изменить. И вот когда Иаков хитростью пришел к своему отцу получить благословение, которое отец намерен был дать Исаву, то сказано, что он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. Как точно определил двухличие Иакова слепой старец Исаак? Голос, голос Иакова, то есть избранного чада Божия, а руки, руки Исава, душевного, плотского, невозрожденного человека. Да, дела Иакова свидетельствовали об одном, а уста — о чем-то другом. Руки занимались делами плоти, а голос был голос духовного человека. Какое противоречие? Да, действие его рук сделало его беглецом и изгнанником, и причиной гнева брата его. И вот накануне встречи с Богом в Пенуэле мы опять встречаем руки Иакова. Правда, он молит Господа: «Избавь меня от рук брата моего, от рук Исава». Но выходит, что не от рук брата нужно было ему избавиться, а от его же косматых шерстью покрытых рук. Его руки мешали, они должны были очиститься. С них Бог должен был содрать шерсть обмана и лжи. Мы, конечно, тут говорим прообразно. До этого момента его косматые руки не были отданы Богу, но сколь скоро произошла перемена его сердца, произошла и перемена в его братья. Часто мы просим, чтобы Господь того или иного брата исправил и изменил, в то время, когда наши исавовские руки не очищены. Но в Библии упомянуты еще раз его руки, и это уже при конце его жизни. Иаков уже слеп, ему 130 лет. К нему Иосиф приводит своих двух сыновей, чтобы Яков их благословил. И теперь смотрите, что тут происходит. Хотя следовало благословить старшего правой рукой, а младшего левой, Яков перекрещивает свои руки и делает как раз наоборот. Так было угодно Богу, чтобы младший получил первенство. Да, теперь руки Якова полностью под контролем Духа Святого. Руки его, наконец, лишены шерсти ветхого человека, и они теперь благословляют. Вот этого именно Господь и желает, чтобы мы обнаружили ту же истину, которую обнаружил Яков, что сила наша в нашем бессилии, когда мы вместе с апостолом Павлом сможем сказать: «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». Тот человек, которого коснулась десница Божия, будет хромать. От своего жала ему не избавиться, но зато в нем будет обитать сила Христова. Мое «я», моя греховная натура, она должна капитулировать. Она и Христова сила несовместимы. Одно из двух, но не оба. Но эта истина относится и к тебе, дорогая душа, которая еще не познала Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Только когда ты придешь к Нему как грешник, как нищий, не надеясь ни на какие заслуги с твоей стороны, можешь ты быть спасен, не иначе. Взгляни сейчас оком веры на распятого Христа, где Бог через смерть Сына Своего предусмотрел все необходимое для твоего спасения. Да, там на кресте смерть и осуждение за грех, принятые на себе Сыном Божьим, уступают место для вечной жизни и славы грешнику. Если ты его еще не принял, то сделай это сейчас. Да поможет тебе Господь. Аминь.